Попытался что-то еще высказать он, но время бесед уже кончилось. Начался бой. Под противником быстро нагревается земля, из которой вылетают сразу несколько огненных стрел, но Циниц реагирует и разбивает 9 снарядов своим клинком, но тоже без особого эффекта, ведь огненные заклинания, вот неожиданность, имеют тенденцию взрываться. От ответной атаки в виде огненной, хотя скорее плазменной струи, я увернулся, даже не сходя с места, просто отклонил голову и вновь атаковал сам. Вокруг начавшего формировать что-то явно мощное и затратное аристократа быстро формируется ураган, загребая пламя, созданное для атаки в себя. Далее, пока уже порядочно обгоревший блондин борется с собственным пламенем, я успеваю сформировать сразу 3 плетения. Первым из кончика лезвия алебарды выстреливает поток концентрированного пламени, прямо в фигурку внутри огненного урагана. Потом с левой руки срываются несколько десятков небольших теневых змеек, сразу же прячась в затененных местах вокруг врага. Ну и наконец практически взятый Цинцем под контроль вихрь тухнет из-за недостатка кислорода. Мгновение затишья и пространство сотрясает мощнейший вакуумный взрыв. Но магистр все еще живой. Щит, которым он обернулся, защищаясь от урагана, выдержал это. Черт, чувствую себя в какой-то игре, на арене битвы с боссом. Ты его все бьешь и бьешь, уворачиваешься от его атак, выгадываешь идеально время для собственного перехода в наступление, наносишь сокрушительный удар, а ему хоть бы хны. Только обожженные волосы и значительно просевший, процентов на 7, объем маны, говорит о моем недавнем успехе. Но после секундной заминки бой закипает вновь. Теперь Циниц старается ограничить мою мобильность, вбухивая целые реки магии в объемные, площадные заклинания. Хорошая, на бумаге, идея оказалась бесполезна. Теперь я просто перешел в ближний бой, заставив запылать лезвие глефы. Может, он и думает быстрее меня, вот только небольшое преимущество в скорости на моей стороне. У меня просто чуть сильнее тело и быстрее реакция, благодаря особенным глазам. А еще глефа длиннее меча, что также влияло на общую обстановку, все больше и больше склоняя чашу весов в мою сторону. Так бы мы и танцевали с исключительно техничным блондином, не вмешайся в сражение непредвиденный фактор. Все шло хорошо, даже излишне хорошо, идеально. Инициатива была полностью на моей стороне, заставляя могучего мага подстраиваться под рисунок боя, а не задавать его самому. Можно сказать, что я ел слона по маленьким кусочкам, оставаясь полностью невредим сам. Ни единого раза противник не смог даже задеть мою немаленькую тушку, что предсказывало его движение и начинало на них реагировать заранее. Да, и ближний бой, и высокая скорость не способствуют большому разнообразию в творимой магии, так что враг начинал медленно слабеть, не способный реализовать свое преимущество. Отойти подальше ему никто не давал. Мы уже сравнялись по объемам доступной маны, богатые одежды аристократа превратились в лохмотья, от частых порезов, да и тушка противника тоже успела пострадать. Небольшое кровотечение под левой лопаткой, указывающее на недопустимость использования пируэтов против меня, слегка задетое сухожилие на правом колене, также ограничивающее движение и еще пара десятков уже закрывшихся царапин, особо не влиявших на общую боеспособность. Еще 3, может 4 минуты в таком темпе и мне выдастся возможность закончить, отрезав буйную голову, но, всегда есть но, старший брат. Пространство прорезал взволнованный женский крик, а в мою спину едва не влетел пышущий жаром огненный шар. Пришлось рвать дистанцию и отходить от перешедшего в наступление блондинистого магистра, а еще чуть погодя, так вообще прятаться в тенях, не в силах покинуть зону поражения заклинания стихии молнии. Но зацепить меня успело, кусок предплечья оторвало едва не пронзившим меня ветряным копьем, также очень неудачно сломались ребра, от полностью пропущенного удара воздушным тараном, или его аналогом. Надеюсь, господа аристократы вновь откроют фонтан красноречия. Все же бойцы, как я успел заметить, они неопытные. Если с наследником все стало кристально ясно в ходе боя, то вот насчет девушки. Ну кто будет кричать во время неожиданной атаки в спину? Младшая сестра, выдохнул Циниц, отведя взгляд от поднятого своей атакой облака пыли и мусора, еще недавно бывшего частью отделки роскошного зала. Ты вовремя, спасибо, не стоит благодарности. Но договорить девчонка не успела. Что такое, куда пропала твоя смелость, а, уважаемый наследник? Я развеял мешающую пыль, из тени которой вернулся в реальный мир. Неужели ее место занял страх за собственную шкуру? Довольно, воин, После секундного замешательства, непонятно зачем, властно взмахнул рукой потрепанный блондин: «Ты бился достойно, но теперь у тебя нет ни единого шанса. Будучи лишь на небесной ступени, ты смог дать бой мне, культиватору тиранической ступени. Я признаю твою силу и даю шанс уйти из моего дома сейчас, или остаться здесь навсегда. Пэа, народ, я тут подумал и решил, а почему бы и нет? Почему бы не вписать в цинскую систему магии вместо мастеров, магистров, архимагов ступени культивации? Мастер, небесная, магистр, тираническая, архимаг, императорская, ну и цинлун Кощей, божественные ступени. Или не вписывается в мир? Ахахахаха», засмеялся я в ответ на полную пафоса речь. «Чудесно, тату почти закончила с ребрами, хорошая шутка, или плохая игра в благородство. Но, возможно, ты помнишь, я поднял руку, чтобы в нее удачно влетел отсутствующий кусок плоти. Я кое-что успел пообещать тебе, стоя в окружении агонизирующих товарищей. Эта женщина», кончик Глефа указал на изумленно смотрящую на меня аристократку, «а она действительно ничего такая, я бы сказал на четверочку, сдохнет на твоих глазах. Сейчас, пора бы уже закончить эту историю». Но неожиданно по сердцу будто наждачкой прошлись. Пробивающийся к главной нашей цели Виталик наконец привлек к себе внимание охранников, и увлеченному ворону неожиданно отрубили полкрыла. Пусть он и ответил напавшим бойцам, превратив троих воинов в натуральный фарш, вставшие проблемы это не отменяет. Но ничего, еще пара минут и даже ослабший птиц сможет догрызть преграду. И тогда все закончится. У меня же сейчас другая задача. Недолгой передышки хватило не только на восстановление боеспособности. Удалось вновь сплести клетку вокруг магистра. Со стороны смотрится, наверное, странно. Сам же тяну время и сам прерываю затишье. Однако, здесь есть тонкий момент первого удара, преимущество которого, как ни крути, довольно велико. И отдавать его заскучавшим в диалоге противникам я не горю желанием. Так на мужчину, уже в третий раз за день, приходится сокрушительный удар молнией, а на девушку моментально накидываются и связывают с собой, довольно долго ждавшие своего часа, прятавшиеся в тенях, змейки. В ближайшее время она не боец. Ян Мыли, яростно сверкнув мощью в глазах, блондин прямо-таки бросается на меня, позабыв о всякой защите. Мать, почему так быстро? Увернуться у меня возможности не было, и под удар трескающегося от переизбытка магии меча пришлось подставлять Глефу. Жесткий блок прошел неудачно, из-за чего меня отбросило и прокатило по земле аж несколько метров. Мужчина влил в тело больше магии, чем оно может выдержать. Он стал намного сильнее и быстрее, но ненадолго. Едва я открыл глаза, как увидел искрящуюся молниями ногу цинца, который тот стремился раздавить мою голову. Даже уворачиваться не стал, просто провалился в тени, чтобы пересидеть там все доступные 47 секунд. Поняв, что вылезать я не собираюсь, мужчина сразу кинулся на выручку своей, видимо, сестре. Этого я допустить не могу, вдвоем они меня закопают. Вынырнув из черной хмари за спиной уже порядочно потрепанного магистра, я едва не нарвался на уже встречающий меня поток пламени. Благо мужчина не знал, откуда я вылезу, а потому решил накрыть площадь побольше. Амулет на шее активируется, и вокруг меня разворачивается сероватый щит, позволяющий вырваться из огня. Но враг не останавливался и, осознав, что не успеет подсобить женщине, вновь переключился на меня. Теперь он точно не экономит магию и не жалеет собственные каналы. Подойти достаточно близко все никак не удавалось. Цинец искусно пользовался своим преимуществом и не подпускал меня ближе десятка метров. Вокруг него все время появлялись и исчезали иероглифы различных цветов и размеров, создавая все новые и новые атаки в бешеном темпе, за которым я не успевал. Стали появляться первые ранения и порезы от попаданий воздушной стихии, руки так вообще представляли собой два больших ожога, из-за окружающего меня огня и молний. Но вечно так не могло продолжаться. Слишком большой расход маны означает, что в какой-то момент она может закончиться, что и начал замечать мой противник. Сосредоточенный на том, чтобы не дать себя спалить и разрезать, увлеченно отбивающий летящие со всех сторон снаряды Глефой, я не сразу понял, что блондин пошел ва-банк, но стоило мне заметить уже приблизившуюся пылающую фигуру, как сразу все стало ясно. Блондин окружил себя жутко горячим слоем огня и размахнулся своим раскаленным аж до бела клинком. «Раз издали достать меня не получится, видимо, рассудил он, — что получится вблизи. Все маны в его резерве остались жалкие крохи, и в ход пошла уже прана. Весь огромный резерв, составляющий где-то четверть от моего, был вложен в тело, защищающее пламя и клинок. Уйти тенями я не успею, время будто замерло, увернуться возможно. Но он сейчас намного быстрее меня, так это будет, как игра в рулетку. Остается защищаться. Магия мгновенно вливается в уставшее тело, даруя силы и, вместе с тем, разрывая мышцы и кости. По коже начинают интенсивнее и ярче скакать голубоватые разряды электричества, а клинок Глефы вспыхивает белым цветом. Широкий замах, вертикальный удар сверху вниз заставляет летящего на меня, будто комета, Цинца защититься, вместо того чтобы атаковать. Мгновение, и меч Цзянь разлетается на куски, не в силах противостоять шедевру одного из величайших азиатских артефакторов. Но блондин, ценой руки и части плеча, все же успевает извернуться и нанести сокрушительный удар кулаком мне в челюсть. Пусть он целился ниже, в шею, я успел начать уклоняться. Все. После нашего столкновения окружающая магия потеряла всю подпитку и практически моментально истаяла. А еще через мгновение, отовсюду раздался ужасный треск. Крепостной щит, наконец, рухнул. Но почему от столь мощного удара у меня всего лишь едва мотнулась голова? Мысленно задавался я вопросом, попутно, с помощью магии крови полностью прекращая сопротивление выжатого магистра. Подняв руку к подбородку, я понял, что у меня нет этого подбородка, как и всей нижней челюсти. Ее выбило и испарило ударом. Старший брат, вновь раздался голос освободившийся от державших ее змей девушки, что сейчас в шоке переводила взгляд с меня на магистра и обратно. И только обратив на нее внимание, я вообще вспомнила ее присутствие. Окружающие потрепанную женщину тени быстро сгущаются и выстреливают в ее сторону десятками жгутов, вновь связывая красотку и опуская ее на колени. Быстрый рывок с помощью управления воздушных масс сближает меня с жертвой. Мощный удар коленом в зубы ставит точку сопротивления последнего дееспособного мага в этом зале. Вместе с ударом, в тело девушки попадает и моя мана, оперативно берущая под контроль ее кровь. ГХРХ, из горла вырываются лишь невнятные звуки вместо речи. Оно и логично, без челюсти. Простенькое заклинание иллюзии вполне может решить мои проблемы. Этакий динамик, озвучивающий поступающие в него ментальные образы. Ну что, Ян Дымин, обратился я к обездвиженному, искалеченному, связанному магистру магии, ты не забыл мое обещание. Я вот помню, голос, воспроизводимый плетением, был сухим, без каких-либо эмоций. В отличие от меня, выпустив разум из оков боевого транса, ко мне вернулось все. Жуткая боль от ожогов и ран, эйфория схватки и первобытная ярость, что появилась во время первой встречи с уродом. Уважаемого наследника теневые ленты также подвешивают, немного оторвав от пола. Мысленное усилие, и появляется еще одна ленточка, заклеивающая рот блондина. Знаешь, я ведь не такая тварь, как ты, и удовольствия от чужой боли не получаю. В отличие от тебя, теневой жгут поднял голову проигравшего мага так, чтобы он все видел, ох, этот взгляд, обещающий все кары и муки для обидчика и ярость старшего родственника, что не в силах защитить ребенка. Спасибо, этого я от тебя и ждал. Ты же любишь наблюдать за чужими болью и страданиями, вот и смотри. Обожженная рука окутывается пламенем и тянется к прекрасному личику, начавшей заранее визжать девушки. Она не невинна. Что, в таком случае эта женщина могла делать в крепости, где единственным развлечением являются ужасные пытки? Просто погостить приехала? Не еет, наверняка и эта тварь принимала активное участие в играх с куклами. С противным шипением моя ладонь хватается за лицо бывшей красавицы, превращая его в ужасающее месиво, а запах паленой плоти едва не заставляет сблевать от открывшейся картины начала возмездия. Сожженные губы, нос, глаза и веки все еще пузырятся, даже после того, как горящая рука отрывается от кожи. Нравится картина? Тогда перейдем к сути обещания. Заткнув не перестающий жутко визжать аристократки рот, обращаюсь к виновнику торжества. Неужели ценец может сострадать? Вспоминая картины из пыточной комнаты, я могу точно ответить, нет. А чем же тогда являются его слезы? Может, этот зверь просто предвкушает то, что случится с ним? Возможно. Глефа из правой руки отправляется в теневой карман, а ее место занимает простейший клинок ветра. Самое то для нашего случая. Жгуты приподнимают уже просто жалко стонущее тело чуть выше, а клинок начинает медленно погружаться в живот садистки. Насколько эта картина неприятна, настолько же радуют слезы палача, которому платят его же монетой. Закончив надрез, призываю из теней один из трех взятых с собой камней жизни и, засунув его в рану девушки, раздавливаю его там. Пусть мучается. Ее боль приносит муки ужасному садисту, а он должен страдать перед смертью. «МММММХ», мычит девушка, когда я резким движением извлекаю руку из живота, вместе с вываливающимися кишками. «Здесь я закончил. Жить она точно будет. Разрез произведен достаточно аккуратно, задев не так уж и много органов, как и сосудов. Даже брюшная артерия цела». Идя к Цинцу, неверующий взгляд которого застыл на продемонстрированной мной картине, я раздавил еще один целебный камень, тем самым продлевая собственное бодрствование. Тело и разум уже почти на пределе. Еще несколько минут и отрублюсь. «Почему ты не радуешься, Дымин?» «Я снял кляп с бессильного мужчины. Ты же получал несомненное удовольствие от боли. А что теперь? Неприятно? То ли еще будет?» «Видел? Тебе чем-то понравился кровавый орел. Не хочешь испытать? Ублюдок!» Выплюнул сгусток крови узкоглазый маг. «Тебя найдут. Найдут и отомстят. Ты будешь страдать десятки. Нет, сотни лет. Тебе никогда не получить прощения за то, что сделал», с ненавистью хрипел он. «Разумеется, через боль кивнул я, но кое в чем ты не прав. Я не пытаю тебя. Все, что сейчас происходит, всего лишь воздаяние. Можешь считать меня орудием кармы, если угодно, но хватит разговоров. Пора умирать». Казнь длилась на удивление долго. Было сложно аккуратно и правильно вырезать и надрезать ребра так, чтобы навредить самому садисту, как можно меньше. Чем дольше он будет пребывать в сознании, тем лучше. Цинец орал, цинец молил, цинец скулил, но я был непреклонен. Почему садисты всегда так плохо переносят боль сами? Возможно, это один из элементов вселенского равновесия, позволяющий воздать тварям по заслугам, или просто совпадение. В любом случае мой противник справился и дожил до конца. Смог прочувствовать всю палитру ощущений от раскрытия крыльев и умер только когда я вырвал его легкие. И все же маги, удивительно живучие существа, думал я, отправляя воздушное лезвие в шею выпотрошенной женщины, прерывая ее страдания. Хватит. Ну а стоило голове с сожженным лицом упасть на землю, как сам я также упал, на колени, не в силах больше держаться. Приближающийся обугленный паркет, последнее, что я помню. Глава 35. Глаза резко распахнулись и меня едва не подкинуло. С кровати, а действительно. Но все же, решив осмотреться, я, наконец, понял, что попал в больницу. Белый потолок, кровать и капельница около нее. Игла же из нее исходящая нашлась воткнутой в мою руку. Слишком худую, будто не мою. И почему стены светло-зеленого цвета? У нас же все медицинские сооружения больше 50 лет имеют стандартизированную бежево-желтую цветовую гамму. Я что, опять попал? А что важнее, неужели перед этим все же умер? Паника накатывала на разум с дикой силой и рвением, мешая здраво размышлять и сосредоточиться на окружающем мире. Все слишком по-другому, не так, как должно быть. Слишком худое тело, без всей той набранной мной массы с, я бы сказал, атлетичным телосложением. Волосы длинные, даже длиннее моих, но, поднеся локон к лицу, я понял, что они белые, седые, отсутствуют шрамы. На неестественной, молочно-белой коже нет ожога от молнии на левой руке, нет шрама, что остался после отрубания конечности, на правой. Что происходит? О, ты, наконец, проснулся. Дверь неожиданно распахнулась и в палату зашел Никита. Разум уже практически полностью отключился и начал работу в фоновом режиме, преподнося лишь самые мощные версии происходящего. «Ник, ты тоже умер?» — в шоке спросил я, глядя в пугающе спокойные глаза друга. «Ты ёбнулся?» — лице друга все же промелькнули эмоции. Вот только это было удивление с капелька испуга. «Да что же тут творится-то? Почему сердце колотится как бешеное? Почему страх сковывает разум? Откуда эти эмоции, а главное, как с этим бороться?» Но судорожные размышления были прерваны вливающимся в глотку чем-то, и даже помешать этому процессу я не мог. Тело, будто тисками, сковала невиданная раньше сила, мешающая даже пальцем пошевелить. Но это быстро закончилось. Страх отступил, сознание начало очищаться, разум возвращал привычные темпы мышления, а тело, что вернуло себе подвижность, завалилось обратно на кровать. «Отпустило?» — спросил врач, вытирая руки полотенцем. «Да», — хрипло выдохнул я, скинув одеяло и усевшись на кровати. «Рассказывай, Что это было, и что ты мне дал? То, что сковал меня Ник, теперь и дураку понятно. Медики ребята такие, с виду безобидные, но за себя постоять очень даже могут. Вот, как сейчас, а ведь я даже не заметил его действий. Гармония с водкой, хохнул метаморф, мозги прочищает на раз. А водка зачем? Скривился я, потянувшись к графину с водой, стоявшему на тумбочке. Знает же, что не особо уважаю этот напиток. Для вкуса, докторская морда расплылась в улыбке. Пришел в себя, да, только и оставалось кивнуть мне, что с вороном. Пожалуй, это наиболее волнующий меня вопрос. Я чувствую, что фамильяр жив, что он недалеко, но вот достучаться до его разума не удается. А значит, его усыпили, чтоб не буянил. На первом этаже, дрыхнет в вольере, Никита потянулся за телефоном, его выключили, а то не подпускал к тебе никого. Сейчас напишу дежурному, он разбудит, а ты не дай зверюге разнести тут все. Ладно, разумеется. Практически возмущенно ответил я и настроился на сознание своего фамильяра. Через полминуты почувствовалось пробуждение птицы. Он просыпался и был очень зол. Какой, однако, кровожадный у меня партнер. Ко мне. Ментальный крик раздался в сознании магического зверя. Если в первое мгновение этот удар сбил готовящийся удар по всем вокруг, то уже через секунду вся воинственность куда-то пропала и меня затопила бесхитростная радость. Небольшое пятно на тенях от штор ненадолго сгустилось и оттуда вынырнул счастливый птиц, сразу бросившись обниматься. «Ну-ну», — со смехом произнес я, поймав соскучившуюся птицу, «все, я тут, с тобой, здоров, давай успокаивайся». После недолгой минуты вороньей радости, фамильяр наконец уселся у меня на плече и удобно привалился к голове, а кожа-то стала покрепче. Раньше Виталик мог случайно чутко оцарапать, а сейчас остаются только красные полосы. Так что, доктор, вновь вернувшись к диалогу, сказал я буду жить, ха-ха, вновь уселся друг, будешь, конечно, а вот что с тобой. Начнем с того, что ты умудрился схватить сразу два посмертных проклятия, волосы метаморфа почернели, а сам он пристально посмотрел мне в глаза. Скажи мне, каким образом? Все, как у всех, допив столь нужную для вкусовых рецепторов жидкость, точнее уже весь полуторалитровый графин, я поднялся с кровати и достал из тумбочки пару штанов и футболку. О, даже размер новый, потерял бдительность после победы, был и без того не слабо так ранен. Понятно, друг перевел взгляд на окно, тебе повезло, что вся эта пакость была значительно ослаблена по неясной причине. Да и сами проклятия конфликтовали между собой, так что тебя как привезли сюда, так и оставили в коме на неделю, пока батя не освободился. Подожди, ты сказал неделя, мои глаза округлились, а разум начал подкидывать очень неприятные картины встречи с семейством. Да, просто кивнул он, а я начал мысленно шариться по теневому карману, в поисках сигарет, довольно удачно вышло. Твой организм мог сам бороться с проклятием, там только немного помогли наши, создав, если можно так выразиться, баланс. Проклятие не могло ничего сделать с организмом, а организм был не в силах начать перебарывать его. То есть я тут неделю лежал полусожженным угольком, довольно странная, однако имеющая свое место практика, лечить пациентов, преимущественно не приводя тех в сознание. Можно сказать, традиция нашей родины. Разумеется, лишь при условии, что это возможно, ведь маг в сознании имеет возможность активнее бороться за жизнь. Именно. Ты уж извини, но такие случаи правда редко выпадают, развел руками метаморф, чьи волосы теперь приняли белый оттенок. Посмертное проклятие, штука, прямо скажем, редкая, и опыт по его снятию нужен огромному количеству медиков. Так что дед направил к Верховному предложение собрать две опытных группы, по одной на каждую пакость, чтобы народ набирался драгоценных крупиц знаний в контролируемой обстановке. Как ты уже понял, предложение одобрили. А если бы сдох, пока дожидался? Кстати, а мы вообще где? Не мог не спросить я. Ты бы точно не умер, друг грустно улыбнулся. Я как узнал о твоем состоянии, сразу сорвался сюда и лично следил за твоей драгоценной тушкой. Круглосуточный пригляд мастера. Цени. Да, отвлекся от одевания я. Получается, метаморф 7 дней тут не спал. Спасибо. И все же где мы? В Иркутске, ответил целитель, открывая шторы и указывая рукой на реку, вон старый ангарский мост. Проследив за его взглядом, я обнаружил искомое строение. Мост через реку Ангару. Да, и к чему эти доказательства? Я бы и без того поверил. Кстати, ты не в курсе, что могло так сильно ослабить цинские проклятия?» «Все же», — спросил Ник. «Видно, что будить неприятные воспоминания друг не хочет, но интерес все же переборол тактичность». «Хммм», уже одевшись, задумался я, «а стоит ли вообще такое рассказывать? Хотя, в любом случае узнает, смысл оттягивать, так что...» С интересом глянул на меня Ник. «Я их запытал», — отвернувшись к зеркалу, произнес я, — «девку выпотрошил, поддерживая жизнь с помощью магии крови и камня жизни, а мужика превратил в кровавого орла, также не дав сдохнуть раньше времени. Может, из-за долгого предсмертного состояния или эманации боли и отчаяния в итоге вышла такая картина, я честно не знаю. Но зачем?» — после недолгого осмысления спросил меня целитель. «К чему такая жестокость? Ты видел их жертв?» Я задал вопрос вместо ответа: «Видел, что эти садисты творили с людьми. Сейчас я жалею лишь об одном. Пройди бой лучше, если бы я не получил столь много ран. Они бы намного дольше умирали», — глянув в глаза другу, я не нашел в них понимания. «Ладно, зайдем с другой стороны. Сюда привозили девиц оттуда, из крепости?» «Вроде нет». Медик был немного ошарашен сменой темы, но быстро восстановился. «Хотя, нет, вру. В дурку недавно направили 10 человек, как раз женщин. Будут откатывать». «В смысле?» Я не понял термина. Более того, ни разу не слышал о подобном. «Хммм», — пришел черед друга задуматься, — «это очень неоднозначная процедура. Практически в каждом медицинском учреждении есть специальные артефакты для очень мощной работы с разумом. Они были созданы самой Премудрой, шедевры на стыке магии времени и разума, с целью отката разума, сознания, воспоминаний, личности. И используют их только в крайнем случае». «Понятно», — только и оставалось произнести мне. «И почему Ник столь сильно реагирует на это изобретение?» «Тут, как ни посмотри, а в крайнем случае, эта штука позволяет без шуток вернуть разумного. Случаи же разные бывают. Мне уже приходилось вытаскивать из желтых ручек пленных. Пусть до той жести, что пришлось узреть недавно, оно ни разу не дотягивало, но все равно, ужасная картина. Многим может быть очень тяжело пережить подобное. Или это связано со странной боязнью магов на Руси, точнее, не боязнью. Просто волшебники очень бережно относятся к собственным разуму и воле, исключительно негативно относясь к почти любому дурману. Потому даже пресловутая гармония, которую я сейчас выпил, используется, или по желанию, или в крайних случаях. Как сейчас, по данной нам заранее информации, я решил продолжить диалог. Там было 7 десятков пленных, но своими глазами я видел лишь чуть меньше половины из них. Очень мотивирующая на любое насилие картина, разузная действия убитых мной нелюдей сам. «Ладно», — сложив руки на груди, произнес врач, — «я поспрашиваю знакомых. Теперь о твоем теле. Все переломы мы, разумеется, зарастили, но с кожей вышла проблема, а потому пришлось выращивать новую. Но ты и сам заметил, челюсть у тебя теперь новая. Старую трофейная команда не нашла. Оба проклятия сняты, аура полностью восстановлена. Теперь о главном. Ты уплотнился и весишь теперь 75 килограмм. Поздравляю, и это при росте, не дотягивающем всего 3 дюйма до 2 метров». «Ага, спасибо», — буркнул я, — «и без этого прекрасно жилось», — намного тише едва не прошептал в конце. «Феномен уплотнения – довольно странное и не особенно полезное событие, которое может произойти едва ли не с любым йогом. Хорошо, хоть каких-то определенных негативных эффектов или слабости оно с собой не несет. Как ясно из названия, развитая прана, текущая в организме йога, в какой-то момент может взять и уплотниться. Но этот феномен практически ничего не приносит. Из доказанных полезных эффектов идет лишь небольшое увеличение срока жизни. Если крепкий мастер магии с соразмерным развитием праны пройдет через данное событие, то срок его топтания земной тверди увеличивается где-то на четверть, со средних 300 биологических лет до, логично, 370. Также немного увеличивается эффективность праны, а следовательно и физические возможности тела мага. Не сказать, что очень прилично. Всего 5-7% надбавки в выносливости, силе, скорости и реакции, а возможно и меньше. Но данную особенность организма очень любят женщины. Причем не в мужчинах, а применительно лишь к себе. Почему? Так ведь уплотнение, как было сказано выше, уплотняет организм, делает его более изящным, даже немного увеличивая его эффективность. И, стоит отметить, от красоток, прошедших через данный процесс, и правда сложно оторвать глаз. Но я-то ни разу не красавица. Также стоит отметить интересный факт о данном феномене. Он неконтролируем. Более того, над возможностью обуздать этот процесс медики нашей необъятной родины трудятся уже не одно столетие, а все никак не получается ответить на один простой вопрос: как? Просто иногда волшебники, развивающие собственную жизненную энергию, попав в очень стрессовое событие, причем важно, чтобы удар пришелся не только на психику, но и на тело, после него вот таким образом изменяются. То есть маг обязан пройти через что-то, что можно охарактеризовать как бой насмерть. Когда каждый удар может стать последним, а неверный шаг означает неминуемую смерть. Когда кровь кипит в жилах, а тело выжимает из имеющихся ресурсов абсолютно все соки ради победы. Именно в этот момент в организме происходит что-то, приводящее этот скрытый механизм в движение и вот так преобразующий тело мага, что также затрудняет ученым задачу по исследованиям. Сомневаюсь, что на всей Руси сейчас проживает больше десятка тысяч прошедших через подобное магов. Именно приняв во внимание все вышеназванные факты, становится понятно, почему я ответил именно так. Не стоит игра свеч, не стоит столь ничтожное усиление такого риска, но, как попутная цель, вполне имеет место быть. Ну а по волосам, думаю, ты и так все понял. Голос друга вырвал меня из мыслей, это теперь твой натуральный цвет. Сам знаешь, стресс, ранение и проклятие немного подточили силы организма, что вылилось в смену расцветки. Когда я тебе их отращивал, после всех процедур, пошли сразу такого цвета. Если хочешь, то я могу помочь вернуть все, как было. Я повернулся к зеркалу, пристально всматриваясь в свое новое отражение. Значительно похудел, но мышцы вроде как видны. Лицо без шрамов тоже изменилось, но при условии уплотнения, черты как-то заострились, что ли. А волосы были черные, стали белые. По-моему, не так уж и плохо смотрится. Скажи честно, обратился я к другу, я стал похож на Бдора. Вынырнув из задумчивости, он показательно осмотрел меня и вынес ожидаемый вердикт: могу лишь пособолезновать и спиной к тебе не поворачиваться. Ой, да пошел ты. Как скажешь, улыбка вылезла на лицо медика. Кстати, к тебе скоро должна зайти Елена Михайловна, твой капитан. Серьезно, удивился визиту столь высокой особы я, и что она тут забыла? Понятия не имею, но вчера утром, после операции, она пришла сюда и сказала мне пересадить твой левый глаз ей, после чего свалила куда-то, сказав лишь, что сегодня зайдет тебя проведать, произнес друг и оперативно вывинтился из палаты. Черт, это он серьезно сказал или пошутил, окунувшись во внутреннюю медитацию? А это уплотнение и правда довольно хорошая вещь. Прана действительно стала сильнее, плотнее, при этом ее количество осталось неизменным. Каналы немного укрепились, сама жизненная энергия теперь в состоянии покоя стала бежать по трубам даже немного быстрее, чем раньше. Не так уж и плохо, но стремиться к подобному целенаправленно, повторюсь, не стал бы точно. А еще, я и правда заметил следы от пересадки и выращивания нового глаза. Теперь пару-тройку дней взор лучше не использовать, во избежание. Сука. Открыв глаза, я поднял взгляд к потолку. Хи-хи, звал. В палате послышался знакомый голос. Обернувшись, я увидел тактично усевшуюся на стульчике женщину с закрытым пиратской повязкой левым глазом. «КХМ, нет», — ответил я женщине, пытаясь осознать, когда она успела зайти. «Все же я, как ни крути, в некоторых аспектах успел залезть на уровень магистра. По части чуйки и рефлексов, так точно. А она вот так, походя, смогла едва мне на голову не залезть, не еет. Тут точно имело место скрывающая магия и сильные иллюзии. Это я о ситуации в целом. Вуаль теней, в городе, серьезно?» Ободряющая улыбка слезла с лица женщины, а брови ненадолго скакнули вверх. «Ао, неужели угадал, как заметил?» Серьезно спросила женщина. Предположил, скопировав ее улыбку, присев на кровать, произнес я: «Но, правда, зачем вы применили боевое плетение в городе? Узная о подобном бессмертный, грустно станет всем». «Ой», — махнула рукой на мои вопросы вампирша, — «никто не узнает, а вот у тебя всегда такая милая реакция на неожиданности», — вновь показала клыки она. «Кстати, прекрасно выглядишь, малыш». «Спасибо», — опять поддался я напору, — «точно не похож на радужного». «Не еет, что ты», — продолжала скалиться магесса. «Женщинам нравятся красивые мальчики, но пара шрамов определенно добавит лицу мужественности. Острый коготок застучал по тумбе. Могу организовать. КХМ не стоит. Меня немного передернуло. Думаю, жизнь прекрасно справится. Так зачем вы здесь? Разумеется, чтобы поведать тебе о прошлом, настоящем и будущем. Глядя на свои ноготки, сказала Елена, я же твой начальник. И поблагодарить за глаз, приподняв повязку, закончила она. Вообще, у всех вампиров и без всяких улучшений глаза красные, вот только. Ее родное око, особенно на фоне моего, все же можно было отличить. Во-первых, это зрачок. В моих активированных глазах он почему-то вытягивается в узенькую вертикальную щелочку. Во-вторых, яркость и цвет. По сравнению с родным глазом женщины, мой горел ярче и немного другим цветом. Никогда подобного не замечал, что цвет вампирского глаза слегка отдает розовым. Пожалуйста, оставалось только пожать плечами. Дед в курсе? Конечно, девушка перевела на меня взгляд. Именно он дал мне добро на этот небольшой обмен. Обмен, удивился я. Разумеется, я даю тебе свою признательность. Офигенно, а что так щедро? Ладно, пожевав губу, я переварил новости. Расскажите, что было после того, как я отрубился? Тебя нашла штурмовая группа около трупов двух цинских магов. Одного опознали, как Ян Демина, а второй была Ян Мыли, продолжил я, уловив паузу. Опознать женщину, после моих процедур наверняка стало непросто. О, благодарю. Ты освободил от работы несколько человек, прикрыла глаза. Глаз вампирша, тебя нашли на пепелище главного зала, после чего началась зачистка всей оставшейся крепости, в ходе которой был найден и труп Аркадия Дроздова. Жаль, что раны были столь обширны и этого волшебника не удалось спасти. Он был очень полезным воином. А что с Виктором? Виктор Дурдыев, с ним все в полном порядке. Пусть он и получил в бою несколько сложных травм, сейчас он заканчивает реабилитацию и скоро сможет вернуться к своим обязанностям. Еще вопросы, и зачем ты так жестоко поступил с бедной девочкой? Что было дальше? Проигнорировал я женщину. Она же и так знает ответ. Дальше, были найдены 68 выживших пленных. Я так понимаю, ты впервые столкнулся с магистром в одной из пыточных? Поинтересовалась капитан. Да, я кивнул, погружаясь в воспоминания. Там я и пообещал этому уроду выпотрошить бабу на его глазах. Понятно, без какого-либо негатива, ответила древняя вампирша. Могу только похвалить за смекалку. Давно я не слышал об орлах с нашей стороны. Ага, спасибо, мне еле как удалось не пустить отвращение в голос. Все же не понимаю я беспричинной жестокости. Отплатить той же монетой, да, несомненно. А вот просто так, ради запугивания или удовольствия, до подобного состояния, надеюсь, я никогда не дойду. Кстати, примерно в это же время бойцы смогли обнаружить и твоего фамильяра, слегка не в форме. Не забудь занести что-нибудь господам из третьего и первого отрядов, я дам тебе список. Зачем? Твой птиц с перепугу успел немного побуянить и зацепил нескольких мастеров. Ничего серьезного, к тому же господа и дамы видели твоего партнера рядом с тобой, а потому и приняли решение аккуратно спеленать, а не прибить животину, тактично пояснила женщина. Ау, неудобно получилось. Обязательно скажу спасибо, пребывая в небольшом шоке и косясь на птицу, произнес я, а Виталик тупо уснул у меня на руках, вот же придурок пернатый. Теперь о грустном, хорошее настроение будто сдуло с девушки, а точнее о пленных. Девушкам была оказана первая помощь, а дальше их перевезли сразу сюда, в Иркутск, после чего распределили по наиболее работоспособным медицинским учреждениям. К сожалению, почти половину было принято решение проводить через процедуру стирания и отката сознания и памяти. А почему не всех? Стало интересно мне, ведь, как я понял, эта процедура банально уберет из памяти и разума все ужасные воспоминания о... Ну вы поняли. Эх, вздохнула на мои слова вампирша, может ты и прав, но тут есть один нюанс. Откатить сознание можно лишь на 10 лет. 9 лет и 10 с небольшим месяцев. Точнее, всегда выходит так, что разум, прошедший процедуру, будет ощущать себя младше ровно на этот срок, в момент ее окончания, ни больше, ни меньше. Это странно, но работает все именно так. Ау, я раскрыл глаза, уставившись на женщину, но почему? Причин много, я и сама всего не знаю. Но работать правильно и без побочных эффектов можно лишь с таким сроком. Почему и каким образом? Извини, но не ко мне с такими вопросами. Магия времени, сложнейшая наука, которой нужно уделить десятилетия упорного труда и исследований просто для того, чтобы хотя бы отдаленно понять ее механику и законы, а уж создать что-то на ее основе. Здесь потребовались 5 десятков лет работы целой группы магистров под руководством царевны Лебедя. Также существует проблема со сроками лечения. После недолгого молчания, продолжила женщина, это может продолжаться от 2 до 5 лет, в зависимости от агрессии магии в теле. Потому данная процедура проводится довольно редко. Относительно остальных способов реабилитации, неужели там все настолько плохо? С сожалением спросил я. Да, уняв подступивший приступ гнева, ответила женщина, 3 десятка тел с расколотым болью и унижениями разумом, безвольные растения, сейчас, после отката станет лучше. Вся жуть ситуации заключается лишь в том, что среди них есть девочка 20 лет от роду, так что не думай жалеть себя или врагов. Вы правы, вздохнул я, что теперь? Теперь ты свободен почти на 2 месяца. Здесь твое следующее направление, из тени вампирши вылетела папка, прямо мне в руки, готовься, отдыхай, можешь даже собрать себе команду, если есть на то желание и возможности. Жду тебя 25 мая в цитадели. Женщина поднялась со стула и направилась к двери, и да, Сергей, она обернулась ко мне, поздравляю с блестящим выполнением задания, так держать, ворон, награждение будет через 2 недели, правила знаешь, а приглашение придет по почте, не скучай, спасибо, подняв уголки губ, ответил я уже закрывающейся двери, что же, получается, я сделал хорошее дело, пусть и столь ужасным методом. Теперь нужно работать дальше, но сначала проведать семью. Иш, закончив все процедуры и осмотры в медицинском учреждении, я направился. Нет, не домой. Для начала стоит завершить все дела, чтобы потом никуда не торопиться. Прямо в Иркутской администрации сразу удалось прикупить достойные презенты рискнувшим здоровьем бойцам, что не прибили Виталика, а ведь могли. 2 ящика прекрасного виски, выдержка аж, без малого, 2 десятка лет, а также несколько упаковок ножек снежного феникса. Думаю, это достойный и ни к чему не обязывающий подарок, способный обеспечить максимум парочку веселых вечеров. И все же репутация значит в этом мире очень и очень много. Не будь я мастером, не будь аристократом, не будь личным учеником архимага. Сомневаюсь, что служаки бегали бы с подобной скоростью и моему вниманию был бы представлен подобный ассортимент продуктов. Как ни крути, а мясо птички, любящий мороз, деликатес. Пусть не верхние планки, но все же немалое излишество. Снежных фениксов не очень много на этом свете, живут они лишь в тундровой зоне вечной мерзлоты, где и холодно круглый год, и найдутся хоть какие-то деревья вместе с едой. Пусть с фениксами настоящими они умеют общего лишь внешний вид, не умея перерождаться, являются довольно опасными животными, в основном, это 3-й класс опасности, хотя некоторые представители достигают и 4-го. Вот с такой благодарностью, лежащей в теневом кармане, я и направился в Москву, где пребывали в расположении члены 1-го отряда, а после перепрыгнул до Перми, к бойцам из 3-го. Довольно быстро расправившись с данным не особенно важным, но нужным делом, я снова не двинулся к дому. Пришлось сначала идти за картиной, что было приготовлено в подарок для одной маленькой вампирши. К сожалению, самому с рисунком закончить, по известным обстоятельствам, не получилось и пришлось просить художника-учителя завершать композицию самому. Вот к нему я направился, забирать уже законченный товар, отдариваясь за него бутылкой все того же виски. Все же творческие люди, довольно часто и не дураки выпить, особенно если есть хороший повод и прекрасный алкоголь. Так что домой я попал лишь когда начало потихоньку темнеть. Вижу, ты решил сменить имидж, с натянутой улыбкой поприветствовал меня отец, сидящий в гостиной с какой-то книгой. ХММ, кузнечное искусство, от основ до продвинутого уровня. Владимир Ворон, а во, не знал, что ты пишешь книги, а ведь действительно не знал. Даже странно, есть такое, отмахнулся мужчина, лет 7 назад написал этот самоучитель, вот сейчас решил перечитать, может смогу наскрести на 2-ю часть. Но ты не ответил на вопрос, да. Пап, ну а что остается в такой ситуации? Правда, принимал решение не я. Думаю, ты и сам все знаешь. Знаю, кивнул отец. Эх, а ведь я так надеялся, что тебе не придется идти по моим стопам. Что ты не узнаешь, не осознаешь, что такое война? Странную тему ты выбрал, произнес я после недолгого молчания. Да и, если честно, поздно о подобном рассуждать. И то верно, отложив книгу на столик, произнес он, не жалеешь о своих делах? Нет, твердо ответил я, максимум о ранениях, но совсем чуть-чуть, в глубине души. Тогда тема закрыта, хлопнув по коленям, взбодрился мужчина. Мама сейчас где-то в Питере, пошла по магазинам вместе с Пожарской, если тебе интересно. Что планируешь делать? Для начала перекушу чем-нибудь, а потом постараюсь побыстрее разобраться с гардеробом. Как видишь, я сменил размер, я ненадолго задумался, ну а потом, если успею до ночи, пойду-ка иж, ей тоже стоит показаться на глаза. Ну, это дело важное, кивнул отец, только непонятно о котором пункте говоря, тогда я буду у себя, если что, найдешь. Как скажешь, мне оставалось только улыбнуться на это неловкое проявление беспокойства о психологическом здоровье. Все же отец, скорее всего, переживал подобные события намного тяжелее меня. Вот только у него не было столь широкого круга общения, не было семьи и столь верных друзей. Уверен, тяжело осмыслять массовые убийства и пытки в одиночестве, а после этого еще и остаться человеком. С гардеробом удалось решить вопрос удивительно быстро. Наверное, это потому, что на выброс пошло практически все, за малым исключением, состоящим из нескольких экземпляров плащей и классических костюмов, что подгоняют свой размер под носителя сами. Все же, давно стоило обратить внимание на одежду, половина из которой висела аж со времен Академии. Так что с легкой душой я сумел освободить аж целую гардеробную комнату, сгрузив все ненужное в старый, столь же ненужный чемодан с расширенным пространством. И куда все это выбрасывать? Не на помойку же. Вот и я так решил, успев в администрацию всего за полчаса до ее закрытия и продал там все шмотки по весу, будто в секонд-хенд попал. Даже смешно стало. Потом все это дело распределят по магазинам среднего и низкого ценового сегмента, а какую-то часть даже раздадут по приютам простецов. Не пропадать же добру, правда? А кадавры хоть и тупые, но с простейшей сортировкой справятся, пусть и займет это немало времени. И только закончив со всеми делами, наконец, у меня появилось моральное право на отдых. Короткое мгновение невесомости и вот, я снова оказался в славном городе Брашов. Время здесь еще не позднее, отстает от Йобурга аж на 3 часа, так что в 9 вечера, ишь все еще можно, пусть и с натяжкой, найти в ресторане. Разумеется, если она не решила уйти раньше. Но нашлась вампирша только в своем доме, в одиночестве распивая вино или кровь. Все же удобно всегда иметь при себе такой вот волшебный аналог беспилотника. Вынырнув из теней в плотном кольце высокого кустарника, высаженного специально для таких случаев, я позвонил в дверь. «Привет, милая», я сложил руки на груди и улыбнулся. «Бухаемся в одиночестве, Сережа?» Глаза девушки широко распахнулись и принялись пристально меня осматривать. «Это правда ты?» «Конечно», переступив порог, заключаю такую хрупкую вампиршу в объятья. «Неужели не похож?» «Вообще-то, ты и правда изменился», буркнула волшебница, а элегантные, но жутко сильные ручки также обняли меня, будто прессом сжимая ребра. Я волновалась. «Что с тобой произошло? Почему ты похудел? Что с волосами?» Все сильнее прижимаясь к груди, тихонько спрашивала Эйш. «Ну-ну, не надо меня ломать, а великая», приложив немалое усилие, мне удалось разжать крепкую хватку чистокровного вампира. Эх, в который раз убеждаюсь, что по части физического развития дети ночи могут дать огромную фору всем великанам и оборотням вместе взятым. Почему в мире такая несправедливость? Я тоже так хочу. И вообще, пустишь меня? Ой, извини, вампирша мило втянула голову в плечи и опустила взгляд. Ну какая же она милая, проходи, конечно. Зайдя в дом, разувшись и сняв пальто, я оказался в гостиной, в которой девушка и распивала винишко. ХМ, гранатовое, 12 годиков, и еще 3 таких же, но пустых бутылки под столом. По какому поводу выпиваем? Сев на стульчик, рядом с местом вампирши, я задал интересующий меня вопрос, признавайся. Ну-у-у, замялась светловолосая вампирша, я переживала. За меня? Зря. Я самый сильный, самый умный, а теперь и самый красивый. Картинно проведя рукой по волосам, произнес я, так что выкидывая из головы всю эту грусть. Мне уже все рассказал Никита, девушка решила сразу сесть мне на колени и вновь крепко обнять, это же он тебя лечил, и рассказал мне о твоих ранах. Я так боялась. Расскажешь? Да особо и нечего рассказывать, немного помолчав, начал я дрался с магистром, тот еще бездарь, честно говоря. Потом к бою присоединилась его подружка, мастер, я их убил. Конец. Очень не хотелось рассказывать столь тонкой и ранимой натуре, как Эйш, все, не поймет, не одобрит, расстроится, разочаруется во мне, а этого я очень сильно боюсь. А волосы, ты посидел? Ну, на самом деле, я просто завидовал тебе и маме, всегда нравился такой оттенок. Мне идет, врать, плохо, но я же не вру. Рубиновые глаза с укором на меня взглянули. Эха, ну почему она такая проницательная? Плечи сами собой опустились, а спина сгорбилась. Это был самый трудный бой в моей жизни, слова стали сами собой выходить. Каким бы бездарным и слабым ни был мой противник, едва ли не любая его атака могла меня надежно уничтожить. В конце я остался стоять над двумя трупами, весь в ожогах. Думаю, можно сказать, что ожог был один, правда, на все тело. Мне испарили челюсть ударом кулака, объятого самым горячим пламенем, какое только приходилось встречать. Было очень тяжело и страшно. Я никогда так не боялся, никогда не стоял столь близко к смерти, никогда не выжимал из себя столько сил, просто чтобы уклониться или отразить атаку. Девушка же спокойно слушала меня, нежно и аккуратно поглаживая по спине, без какого-либо сексуального подтекста, просто поддерживая. И я устал, в большей степени морально. «Пойдем спать, Эйш, мне слишком сильно тебя не хватало. Пойдем», взяв меня за руку, вампирша провела меня до кровати, на которой я отрубился, стоило голове коснуться подушки. Это был долгий день, вне зависимости от того, что реально прошла неделя. Для меня это был короткий миг, что не смог принести ни единой капли отдыха. А сейчас я могу расслабиться и набраться новых сил. Сквозь сон, поплотнее прижав красавицу к себе, последней мыслью было облегчение. Дом – это место, где тебя ждут и любят. Неужели я дома? Глава 36. Хорошо спокойно просыпаться по утрам. Еще лучше, просыпаясь, понимать, что сегодня никуда не нужно бежать. Нет никаких важных дел и вообще день планируется исключительно расслабленный. Что может быть лучше? Только ощущать у себя под боком полностью обнаженную красавицу. Верную, любящую. Именно так я просыпаюсь вот уже третью неделю. С того самого, объективно странного дня пробуждения в больнице. И это чудесно. Нет, без шуток, именно чего-то подобного мне и не хватало целые годы службы в армии. Банального душевного покоя. Когда есть глобальная цель, есть непосредственная задача и есть отдых, моральный, а не только физический. Попытавшись подняться с кровати, не потревожив спящую красавицу, я вновь потерпел фиаско, немного неудачно дернувшись в попытках тихо выбраться из нежных объятий. Данное действо уже стало приобретать какие-то нездоровые черты подобия соревнования, когда моей задачей становится тихонько встать с кровати, а ей же, наоборот, не допустить. Так и играемся. Но... стоит отметить, за последние три дня ни единой победы я так и не смог одержать. Уже утро, милая платиноволосая макушка немного приподнялась с моего плеча, а тем временем нежные объятия стали ненавязчиво превращаться в стальной капкан. Эх, порой меня поражает столь дикая мировая несправедливость, когда моя хрупкая вампирша имеет физические кондиции, превышающие мои едва не в два раза. И как в таких обстоятельствах прикажите чувствовать себя мужчиной? К сожалению, да, кое-как справившись со столь неоднозначными эмоциями, ответил я девушке, поцеловав ее в щеку, и нам пора вставать, да и кушать уже хочется. Да, ты прав, волшебница привстала с кровати, заставив одеяло соблазнительно соскользнуть и с удовольствием потянулась, наиболее выгодно демонстрируя мне свои прелести. Покушать действительно было бы неплохо, действительно, вот кто бы сомневался, вампирша, и забудет перекусить. Да, она опять, встав на четвереньки, на кровати, хищно и вызывающе подползла ко мне и впилась в шею. Но, стоит отметить, с возрастом девушка все лучше и лучше начинает себя контролировать. Эх, а ведь говорят, что кровь для вампиров хуже самых ужасных наркотиков, в смысле удовольствия от них, а девочка каким-то образом умудряется не то, что останавливаться после десятка глотков. Бывает, днями не пьет эту рубиновую жидкость. Да уж, а я, тем временем, переношу тягу к курению сквозь миры, годы и тела. Спасибо, облизнувшись, шепнула мне на ухо волшебница, когда закончила. На этот раз не проронив вообще ни капли драгоценной кровушки и, как всегда, заживив ранку на моей шее, пойдем, буду уже тебя кормить. Нет, с этим нужно как-то заканчивать. А то можно так и зависнуть в столь приятной атмосфере на неопределенно долгий срок, думал я, спускаясь по лестнице. Эйш убежала в ванную, а у меня сейчас стоит задача сообразить нам легкий перекус перед походом в ресторан вампирши. Все слишком хорошо, слишком спокойно, слишком много слишком. Ежедневный секс, уютный дом, спокойный распорядок дня, тренировочный зал, дом, родительское поместье, сон. Иногда сюда вкрадываются и визиты к деду, но, опять же, слишком спокойно. И меня это угнетает. Последняя мысль будто набатом ударила, только появившись в голове. Но если подумать, то это правда. Я слишком привык к рамкам, ограничениям и своеобразному кнуту, что заставляет идти вперед. А сейчас, без всего этого, я начал просто жить. Но почему тогда на душе так неспокойно? Ведь именно к этому я стремился долгих 15 лет. Да, ради банального жизненного ориентира была поставлена цель – становление капитаном. Но неужели этот ориентир мне действительно настолько сильно нужен? То есть мне, всему моему естеству реально нужно всегда что-то делать, развиваться, подниматься все выше и выше. Получается, что именно так теперь дело и обстоит. Удивительно, и когда я успел столь сильно измениться? Грустно улыбнувшись и обдумывая последнюю мысль, я едва не автоматически принялся сооружать нехитрый перекус перед нормальным завтраком. 4 бутера и 2 кружки кофе. Магия. Если задуматься, слишком полезная вещь. 30 секунд и все готово. Даже к плите подойти не успел, как совсем справился при помощи банального телекинеза. Разве что воду пришлось кипятить прямым контролем стихии. Пусть и не мой профиль, но со столь банальной задачей справится с легкостью даже криворукий ученик. И чем бы себя занять, раз такое дело? Разумеется, продолжить составлять черновой план еще одной модификации моей тату. На этот раз более ХМ, глобальный. Уже больше 3 лет я все стараюсь, пытаюсь, кручусь и извращаюсь, но все никак не могу найти способ блокировки африканских проклятий. Точнее, подвижки все же есть, однако они настолько ничтожны, что даже страшно становится при представлении оставшихся объемов работ. Но дорогу осилит идущий, правда же? В итоге 20 минут я провел за увлекательным счетом-пересчетом рунических уравнений, пытаясь таки найти нужную неизвестную. К сожалению, одну из очень-очень многих, но факт того, что день уже был потрачен не зря, приятно грел сердце, просто потому что какой-никакой, но прогресс все же был. В итоге я встретил уже одевшуюся вампиршу в исключительно хорошем настроении. Еще пара десятков, тысяч подобных расчетов и можно будет набивать новый рисунок. К сожалению, сократить этот путь нереально, что было проверено многократно. «Какие планы на день?» – привычно спросила Иш, попутно заняв себя уничтожением половины от приготовленных бутеров. «Планы», – эхом откликнулся я, – «на сегодня планируется медленное, но неотвратимое вливание в работу. Навещу друга, сделаю, как ты любишь говорить, предложение, от которого нельзя отказаться». «МММ», – протянула, замахав руками красавица, только отпив бодрящего напитка. «А может, сделаешь такое предложение мне?» В голове, в этот момент, возникло лишь одно слово, выбившее вообще все, что только можно и не можно куда-то, непонятно куда. «Свадьба». «Ай-ай-ай-ых», попытался я хоть что-нибудь вымолвить, но в голове была одна лишь пустота, обезьяна с тарелками. А в ответ на мои душевные страдания волшебница лишь молча ждала ответа. Где-то полминуты, а потом не выдержала. «Хи-хи», донеслось от прячущей улыбку за кружкой вампирши. «Ну так что?»